Глава шестая. Баскервильский замок. Сэр Генри и доктор Мортимер закончили к назначенному дню все дела в Лондоне, и мы приготовились к отбытию в Девоншир. Шерлок Холмс провожал меня на вокзал и дорогой дал мне последние советы и наставления. «Чтобы не сбивать вас с толку, Ватсон, я не буду делиться с вами моими теориями и подозрениями. Сообщайте как можно подробнее одни только факты, а выводы из этих фактов предоставьте делать мне». «О каких фактах я должен вам сообщать?» «Сообщайте обо всем, что может иметь хоть какое-нибудь отношение к делу. Особенно меня интересует отношение молодого Баскервилля с его соседями. Хорошо бы было также узнать какие-нибудь новые подробности о смерти сэра Чарльза. За последние дни я наводил кое-какие справки, но, к сожалению, неудачно. Единственное обстоятельство, которое я могу считать выясненным, следующее. Ближайший наследник состояния, мистер Джеймс Десмонд, оказался человеком очень почтенным и благородным. Едва ли он может быть замешан в этом деле. Для нас гораздо интереснее непосредственные соседи сэра Генри, живущие на пустошах». «А как, по-вашему, не лучше ли будет удалить Берримора и его жену из замка?» «Ни под каким видом. Если они невиновны, то наш поступок будет несправедлив и жесток. Если же они виноваты, то, удалив их, вы теряете надежду проникнуть в их секрет. Мы просто должны оставить их под подозрением. Кроме Берриморов, в замке живет, насколько мне помнится, конюх. Есть еще два фермера на пустошах. Есть наш друг, доктор Мортимер, в честности которого я не сомневаюсь. А у Мортимера есть жена, о которой нам еще пока ничего не известно. Есть еще натуралист Степлтон. Сестра его, говорят, молодая и красивая девушка. В Лафтер-Холле живет господин Франклинд, человек нам совершенно неизвестный. Есть еще один или два соседа. Вот этих-то всех людей вы должны тщательно изучить». «Постараюсь сделать все, что в моих силах». «Оружие есть у вас?» «Да, я захватил с собою револьвер». «И правильно сделали. Не расставайтесь с ним ни днем, ни ночью. Одним словом, всегда будьте настороже». Мы подъехали к станции. Баскервилль и Мортимер уже успели занять места в вагоне первого класса и ждали нас на платформе. «Что нового, доктор?» «В общем, ничего. Но в чем я могу поклясться, так это в том, что за последние два дня за нами никто не следил. Мы наблюдали за этим». «Вы были вдвоем все время?» «За исключением вчерашнего дня. Приезжая в Лондон, я имею обыкновение посвящать один день чему-нибудь приятному. Поэтому вчера я целый день провел в медицинском музее». «А вы, сэр Генри?» «А я целый день гулял по парку и глядел на толпу. Но ничего неприятного со мной не случилось». «И все-таки это было неблагоразумно с вашей стороны. Я должен взять с вас обещание, сэр Генри, что вы не будете никуда ходить один. Кстати, другой сапог нашелся или нет?» «Нет, этот сапог пропал навсегда». «Хм. Однако это интересно. Ну, до свидания, сэр Генри. Поезд сейчас тронется. Помните фразу из старой легенды, которую вам читал доктор Мортимер? Избегайте пустоши в часы мрака, когда злые духи бродят по земле». «Постараюсь, мистер Холмс». Поезд шел все быстрее и быстрее. Из площадки вагона я видел быстро удаляющуюся от нас фигуру Холмса, который глядел нам вслед. Путешествие наше было неутомительно и приятно. Я посвятил это время изучению своих спутников и разговорам с ними. Поезд между тем летел, и черная почва вдоль полотна сменилась на красную. Кирпич уступил место граниту. Красно-бурые коровы паслись в хорошо огороженных лугах, покрытых сочною и богатой растительностью. Молодой Баскервилль не отрывал глаз от окна и издавал по временам восхищенные восклицания, узнавая с детства знакомые ему ландшафты Девоншира. «Давно я оставил эти места, много стран объездил, но лучшего места, чем наш Девоншир, видеть не приходилось. Я никогда не встречал деванширцев, которые не любили бы своей родины. А вы, доктор Мортимер? Тут дело не только в самом Деваншире, но и в людях, которые его населяют. Взгляните на нашего друга. Вам сразу же бросается в глаза круглая голова кельта, а энтузиазм и привязанность к месту, как известно, присущи кельтскому племени. Вот у бедного сэра Чарльза была приинтересная голова. Это был череп наполовину гаэльского, наполовину иберийского типа. Ведь вы были мальчиком, сэр Генри, когда гостили в Баскервиль-холле в последний раз. Мне было лет 10, когда умер мой отец. Замка я не видал никогда. Мой отец жил не в замке, а в маленьком домике на южном берегу. Оттуда я уехал прямо к приятелю в Америку. С замком и пустошами я познакомлюсь впервые. Так же, как и вы, доктор Ватсон. Я прямо жажду увидеть эти вересковые пустоши. Эту жажду легко утолить. Взгляните, пустоши уже начались. Мы выглянули в окно. Вдалеке, за зеленью лугов и леса, виднелась серая гора со странной щетинистой вершиной. Очертания горы были неясны и расплывчаты, и пейзаж имел в себе нечто фантастическое. Баскервиль долго смотрел на открывшуюся перед ним картину, и по выражению лица я понял, как дорога ему эта местность, которой так долго владели его предки. Я глядел на него с интересом. Этот человек, несмотря на свой прозаический твидовый костюм и американский акцент, остался достойным потомком рода Баскервилей. Густые брови, чувственные ноздри и большие, как у газели, глаза говорили о смелости и силе. Пусть эти пустоши угрожают нам опасностями. Ради такого товарища можно рискнуть и жизнью. На одном из маленьких полустанков мы вышли. Около белого забора стояла коляска, запряженная парой лошадей. Наш приезд был, очевидно, большим событием. Начальник станции и носильщики бросились к нам наперебой, предлагая услуги. Выходя из ворот, мы увидали двух людей в черной форме, похожих на солдат. Они стояли, опершись на короткие винтовки, и пристально глядели на нас. Это меня несколько удивило. Зачем нужна стража в этой совершенно мирной местности? Кучер, невысокий парень с грубоватым лицом, напоминавшим сучковатое дерево, поприветствовал сэра Генри. Через несколько минут мы уже мчались по широкой белой дороге, по обеим сторонам которой тянулись зеленые пастбища. Старые, крытые черепицей домики выглядывали из-за деревьев. Картина представлялась нам восхитительной. Но позади этого смеющегося и освещенного лучами солнца пейзажа на нас мрачно посматривали угрюмые пустоши. Коляска свернула в проселок. Дорога пошла трудная, изрытая. По обеим ее сторонам высокие насыпи были покрыты мхом и папоротниками. Внизу неслась быстрая река. Дорога пошла вдоль берега по лощине, покрытой дубами и хвойными деревьями. Баскервиль оживился. Он то и дело издавал восхищенные восклицания и, жадно глядя кругом, задавал кучеру бесчисленные вопросы. «Здесь...» На родине все казалось ему прекрасным. Иные чувства испытывал я. Картины, открывающиеся передо мною, наводили меланхолию. Чувствовалось приближение осени. Желтые листья устилали луга, временами их вздымал ветер, и они летели на дорогу, усыпая ее местами так густо, что стук колес нашего экипажа заглушался. «А это что такое?» На вершине одной из гор неподвижно виднелся всадник с винтовкой в руке. Его обязанностью была, очевидно, охрана дороги, по которой мы ехали. «Что это, Перкинс?» Кучер обернулся к нам. «Из тюрьмы Принстон 3 дня назад сбежал каторжник. Вот тюремщики и гоняются за ним, но до сих пор не нашли». «Но, если я не ошибаюсь, за его поимку назначено 5 фунтов награды». «А так-то оно так, да кто же с 5 фунтов согласится свою горло под нож подставлять? Это, сударь, необыкновенный каторжник. Кто же это такой? Это Селден из Ноттинг-Хилла. Убийца. Имя это было мне знакомо. Одно время Холмс интересовался делом Селдена. Все действия преступника были отмечены необыкновенной жестокостью. Если Селден избежал смертной казни, то только потому, что судьи сомневались в его психическом здоровье. Нормальный человек не мог бы совершить того, что совершил он. Между тем экипаж поднялся на гору, и вересковые пустоши открылись перед нами во всей своей красоте. С них дул холодный ветер, заставляя нас поеживаться. Даже Баскервиль смолк, и мы сидели, угрюмо закутавшись в свои пальто. Веселая картина плодородной местности осталась далеко позади. По обеим сторонам красовались рыжевато-бурые и оливковые откосы, усеянные крупными валунами. Вид безотрадный и грустный. Вдруг из-за темной зелени дубов и хвои выглянули две узкие башни. «Баскервильский замок!» Сэр Генри встал и горящими глазами вгляделся в открывшуюся нам картину. Несколько минут спустя мы были уже у ворот замка. Ворота были старинными, сооруженными из камня и железа, столбы полуразрушены и покрыты плесенью и лишайниками. Дом привратника превратился в развалину из черного гранита, но рядом стояла совсем еще новенькая постройка, сооруженная, очевидно, на нажитые сэром Чарльзом в Южной Африке деньги. Мы въехали в темную аллею, высокие старые деревья сплетали свои ветви над нашими головами, и мы точно двигались по темному тоннелю. Вдали сверкали огоньки замка. Баскервиль вздрогнул. Это было здесь? О, нет. Тисовая аллея находится на противоположной стороне. Неудивительно, что дядя страдал меланхолией, живя в таком месте. Эта картина может навести уныние на любого. Непременно заведу здесь электрическое освещение. У подъезда замка я поставлю фонарь в 1000 свечей системы Свана и Эдисона. Вы тогда не узнаете этой аллеи. В конце аллеи показалась круглая лужайка, в середине которой стоял дом. В сумерках я различал тяжеловесное здание с портиком. Весь его фронтон был покрыт плющом, из которого выглядывали окна и овалы старинных гербов. Из этой каменной массы как бы вырастали две старые башни, снабженные бойницами, а далее шла пристройка из черного гранита. Из окон лился неяркий свет, а из высокой трубы над остроконечной крышей велась узенькая струйка дыма. «Добро пожаловать, сэр Генри!» Высокого роста человек выступил из тени и открыл дверцу коляски. К нему присоединилась женщина, которая стала помогать вынимать из коляски наши чемоданы. «Вы не обидитесь на меня, сэр Генри, если я поеду прямо домой. Жена заждалась меня». «О нет, вы должны остаться с нами обедать». «К сожалению, не смогу. У меня скопилась целая куча дел. Мне было бы приятно показать вам замок, но Берримор сделает это лучше меня. Итак, до свидания. Если я вам понадоблюсь, посылайте за мной немедленно. Днем и ночью я к вашим услугам». Простившись с Мортимером, мы вошли в замок. Входная дверь тяжело захлопнулась за нами. Мы очутились в довольно красивом помещении. Это была высокая, с потолком из громадных дубовых балок, комната. В большом старинном очаге пылал огонь. Мы подошли и стали греться, поглядывая на высокое узкое окно из цветного стекла, дубовые панели, головы оленей и гербы по стенам. «Все это именно такое, каким я его себе представлял. Не правда ли, это типичный старый замок? Подумать только, здесь целых 500 лет жили мои предки. Право, при этой мысли мною овладевает какое-то необычайное чувство». Берримор успел отнести куда следует наш багаж и теперь стоял перед сэром Генри. Это был красивый человек с окладистой черной бородой и бледным лицом. «Прикажете подавать обед сейчас, сэр?» «А обед готов?» «Через несколько минут будет готов. Мы с женой будем счастливы служить вам до тех пор, пока вы не сделаете новых распоряжений по замку. При новых условиях здесь понадобится гораздо больше прислуги». «О каких новых условиях вы говорите?» «Я хотел сказать, что сэр Чарльз вел очень уединенную жизнь, и для того, чтобы ему прислуживать, нас с женой было совершенно достаточно. Вы, конечно, будете принимать большое общество, и поэтому перемены в хозяйстве необходимы». «Неужели вы с женой хотите нас покинуть?» «Если только вы, сэр, это позволите». «Но ведь ваше семейство служило этому замку несколько поколений. Мне было бы грустно расставаться с такими надежными слугами». «Нам с женой самим неприятно покидать вас. По правде сказать, нас очень огорчила смерть сэра Чарльза. Мы были привязаны к нему. После его ужасной кончины жить в этом месте для нас очень тягостно. Оттого мы и хотим уйти». «И чем же вы думаете заняться?» «По всей вероятности, торговлей. Благодаря щедрости сэра Чарльза у нас есть небольшой капитал. А теперь, сэр, не прикажете ли проводить вас в ваши комнаты?» Зала, в которой мы сидели, разделяло здание на две части. Два длинных коридора шли от залы к противоположным концам здания. Моя спальня оказалась в той же части дома, где и спальня сэра Чарльза. Комната была оклеена светлыми обоями, в ней горело много свечей, и вообще вид ее был таков, что я немного оправился от тяжелого впечатления, произведенного на меня парадной залой замка. Зато столовая производила чрезвычайно мрачное впечатление. Это была длинная комната, делившаяся на две половины. Пол в одной из них был приподнят и образовал нечто вроде эстрады. В старые времена это возвышение предназначалось для господ, тогда как остальная часть зала служила местом для вассалов и слуг. В одном конце зала виднелась галерея для оркестра. Над нашими головами чернели толстые балки, а между ними виднелся закопченный дымом потолок. Говорили мы друг с другом очень мало, находясь в подавленном состоянии, и я был рад, когда этот обед наконец закончился. Мы удалились в бильярдную курить сигары. «Да, невеселый домишко. Неудивительно, если мой дядюшка стал пугливым, прожив здесь один так долго. Давайте лучше ляжем пораньше спать. Может, утром замок понравится нам больше?» Оставшись, наконец, один, я отдернул занавеску и выглянул в окно. Передо мной было открытое пространство, поросшее травой. Далее шел кустарник, гнущийся под напором сильного ветра. Месяц изредка показывался из-за туч, и при его холодном свете я увидал отдаленные очертания вересковой пустоши и серые скалы. Я задернул занавеску, отметив, что последнее впечатление не лучше предыдущих. Впрочем, это не было последним впечатлением, вынесенным мною за этот день. Я долго не мог заснуть и беспокойно ворочался сбоку на бок. Тишина, царящая в доме, нарушалась каждые 15 минут боем часов. И вдруг в этом безмолвии раздался явственный женский плач. Рыдал человек, угнетаемый тяжелую скорбью. Я сел на постели и начал напряженно прислушиваться. Кто-то плакал в доме и, видимо, недалеко от меня. Затем все опять смолкло. С напряженными нервами я ждал еще с полчаса, думая снова услышать рыдание, но ничего не услышал, кроме боя часов и шелеста плюща на внешней стене.